Глава 5. Лазарь вышел вон. Рассказывает капитан Казаков, Гермес, система Вольф 360, сентябрь 2681 года. Проснувшись, я никак не мог понять, что за несусветную гадость пил вчера. Однозначно, это похмелье, причем тяжелейшее. Еще не открывая глаз, я решил, что единственным разумным выходом из данного состояния является немедленное самоубийство. Так жить нельзя. В голове перекатываются металлические шары. Я отчетливо слышу некий загадочный шум, напоминающий морской прибой. Во рту... Ой, фу, об этом лучше вообще не думать. Попить бы. Я пошевелил пальцами. Надо же, работаю. Попробовал поднять правую руку и машинально отметил. Координация несколько нарушена. Хотел потрогать губы, а ладонь уткнулась в щеку. Хуже того, кожа на лице слегка онемела, покалывает. Неужто отравился? Нет, давайте вспомним, что пили. И вообще, где я нахожусь? На этом ряд вопросов глобальной важности закончился. Самое главное, я помнил. Идентифицировать собственную личность было относительно нетрудно. Далее можно начать выстраивать логическую цепочку. Если мы, кто мы, нажрались самым свинским образом, значит отрывались на базе. В полевых условиях особо не порезвишься, некогда. Отсюда вывод. Мы на отдыхе. И в ближайшее время, Сирич от суток до трех, никаких грандиозных событий не предвидится. Ничего себе отдохнули. Надеюсь, веселье прошло без особо тяжких последствий. Будем действовать последовательно. Для начала необходимо выяснить точку дислокации и обстановку, после чего немедленно приступить к поискам любой жидкости. В идеале апельсинового сока или рассола. Простая вода тоже подойдет. Я с чудовищным трудом разлепил веки и издал звук, отдаленно похожий на стон. В горле запершило, сразу появилась резкая тошнота. Господи, как же мне плохо. Отравился, никаких сомнений. Мы здесь. Где здесь? А, ну точно, на Афродите, система Сириуса. И думать забыли о качественном алкоголе. Употребляем любой доступный суррогат. Действующая армия, чего вы хотите? Стоп. Всплыло космогеографическое название. Афродита. Ура, я знаю, где нахожусь. Серо-белая мгла постепенно рассеивалась, я подсознательно рассчитывал увидеть знакомый барак на базе с прозаическим наименованием «Красная». Еще один топоним, прихожу в себя. Однако из тумана выплыло нечто категорически непонятное. Я сфокусировал взгляд на самом ярком изумрудном огоньке и вдруг понял, что вижу перед собой... Подождите-ка. Ничего не понимаю. Смотреть было больно, резало глаза, текли слезы. Я вытер лицо ладонью и проглотил склизкий комок, подкативший к горлу. Вгляделся. Перед моим носом светилась разноцветными индикаторами вогнутая панель странного вида. Поднял руку, дотронулся. Поверхность мягкая, вроде бы силиконовая. Красивые огоньки, будто свалившиеся с новогодней елки, никуда не исчезли. Значит, они находятся за прозрачным желеобразным покрытием. «Эй!» — окончательно запутавшись, прохрипел я. «В чем дело?» «Лежите спокойно и постарайтесь меньше двигаться!» — послышался тихий доброжелательный голос, начисто лишенный каких-либо половых признаков. «Все ясно! Это искусственный разум! Неужели все настолько скверно, и я оказался в госпитале?» «Будьте аккуратны! Вам сейчас дадут попить!» Моих губ коснулся гибкий манипулятор, тонкая трубочка, оказавшаяся источником вожделенной жидкости. Терпкая сладковатая водичка с отчетливым химическим запахом подействовала благотворно. Исчезла сухость во рту и почти перестала тошнить. Я осмотрелся еще раз и окончательно понял. Случилось нечто нехорошее. Герметичная капсула с травматичным внутренним покрытием смахивает на стандартного автохирурга. Но здесь куда просторнее. По крайней мере, можно раскинуть руки. Установленная на крышке капсулы панель, однако, мне не знакома. Никакой информационной нагрузки, мерцание десятков крошечных лампочек не несет. Хотя иногда мне кажется, что я вижу некие геометрические фигуры. Свет убаюкивает, успокаивает. «Есть там кто?» Теперь мой голос прозвучал более отчетливо. «Кто-нибудь меня слышит?» «Разумеется, господин штаб-офицер», — ответило тоже бесполое существо. «Вы перенесли крайне тяжелую травму, но процесс восстановления идет вполне успешно». «Травму?» — поразился я. «Когда?» «Через несколько часов вы сможете покинуть реанимационный блок. Вам все объяснят. Отдыхайте. Есть какие-либо пожелания?» «Можно сесть. Лежать неудобно. И в животе бурчит адски». «Это последствия активации желудочно-кишечного тракта», — наставительно сказал ИР. «Сейчас я изменю форму капсулы. Приготовьтесь». «Не понял. Стандартный автохирург больше смахивает на железный гроб со стеклянной крышкой. Изменить его форму можно только кувалдой». Обещание исполнили в точности. Спинка медленно поднялась. Мои голени и ступни опустились вниз. Перед носом опять появился манипулятор. «Вы позволите провести гигиенические процедуры полости рта?» С прелестной непосредственностью 5-летнего ребенка, задающего взрослым вопросы о сексе, осведомился ИР. Изумительное хамство. «Ваша стандартная симбиотическая микрофлора восстановлена, но необходимо предотвратить излишнее размножение микроорганизмов». Отказаться невозможно. Откуда-то из-за головы появились еще полдюжины псевдопальцев, которые накрепко зафиксировали мне нижнюю челюсть в открытом положении. Я смирился. Медицина требует, значит, надо. Стоматологов я всегда ненавидел, но автохирург явно трудился в щадящем режиме. Ничуть не больно. Ощупав языком полость рта после заявленной процедуры, я непроизвольно ругнулся. Мне что, новые зубы вырастили взамен двух выбитых? Точно. Утерянные 100 лет назад резец и клык сверху слева на месте. Спасибо. Ир заткнулся, дав мне возможность сосредоточиться и попытаться вспомнить, что именно произошло. Какая к дьяволу тяжелая травма? По пьяному безобразию упал с танка и сломал хребет? Вряд ли. Представление о технике безопасности у меня на уровне безусловного рефлекса. Поэтому и жив до сих пор. Что тогда стряслось? Внутри черепной коробки скрипели и цеплялись зубьями друг за друга ржавые шестеренки. Мелькали разрозненные обрывки воспоминаний. Однако выстроить цельную картину никак не получалось. Я знал, какой сейчас год и даже месяц. Примерно представлял, в какой точке планеты нахожусь и каковы поставленные задачи. Под чьим непосредственным командованием находится мое подразделение. А дальше кромешный мрак. Кроме того, ИР озадачил меня не только сообщением о недавней травме. Его обмолвки, касающиеся активации желудочно-кишечного тракта и восстановления стандартной микрофлоры, наводили на самые дурные мысли. По роду деятельности я немного разбираюсь в экстренной медицине. Всяко разных ран навидался вдоволь. Частенько сам оказывал первую помощь. Принять решение о временном приостановлении работы определенных систем организма может только автоматический реанимационный комплекс, робот-хирург, оснащенный искусственным разумом. Причем делается это для того, чтобы все силы бросить на поддержание жизни мозга и сердца. Получается, мне серьезно досталось. Затем, куда подевались микроорганизмы-симбионты? Несчитанное множество бактерий и вирусов обитает на коже, во рту и кишечнике. Полностью истребить сномище полезных букашек невозможно никакими силами. Лениво размышляя о постигших меня загадках, я засмотрелся на фейерверк огоньков, плясавших за крышкой капсулы, и незаметно задремал. Сны не запомнил. Знаю только, что они были приятными. Никаких кошмаров. Сиги, ходячий калькулятор. Ты-то что здесь делаешь? Не называй меня Сиги, сколько раз просил. Только никаких резких движений. Вестибулярный аппарат пока разрегулирован. Говоришь, как будто это я робот, а не ты. Никакой я не робот, а искусственный человек. Осторожнее, недоумок. Я совершил неудачную попытку самостоятельно вылезти из капсулы. Голова закружилась, рука соскользнула с бортика автохирурга. Сильнющий андроид успел подхватить меня за плечи, усадил и всучил пластиковый пакет с бельем. «Одевайся!» Невозмутимая физиономия Сигурда. Вот первое, что я увидел. Мягкая оболочка реанимационной камеры раскрылась, словно распускающийся цветок. Новая модель, наверное. И мой взгляд сразу остановился на знакомой широкоплечей фигуре верного оруженосца, с которым мы немало почудили в старые добрые времена. Кстати, почему синтетика отправили к нам? Он, как штатное оборудование Франца Иосифа, должен оставаться на Гермесе. Корабль теперь приписан к штабу Верховного командования Вооруженных сил союзников в системе Вольф-360. Правота Сигурда подтвердилась незамедлительно. Натянуть футболку и штаны оказалось ох как непросто. Руки подрагивали. Удерживать равновесие не получалось. Снова захотелось блевать. Без помощи андроида я бы не справился. «Встань на ноги», — дал команду Сигурд. «Не беспокойся, я тебя держу». «Твою мать!» — напрямую высказался я, утвердившись на своих двоих. «Не уверен, что пройду хотя бы 5 шагов». «Вдох, выдох», — продолжал руководить андроид. «У, да ты зеленый совсем, садись!» Я снова плюхнулся на пружинящее ложе. Стало легче. «Что это за место?» Я с интересом огляделся, сразу отметив необычность обстановки пятиугольного зала, в центре которого находилась капсула. Подобной техники я никогда не видел. Большинство приборов идентифицировать не получилось. Необычные формы, странный голубоватый металл, никаких голографических проекций, схемы и графики висят в воздухе. Принцип построения изображения непонятен. Выглядит непривычно, если не сказать чужеродно. «Автономный медицинский центр нового поколения», — ответил Сигур. «Технологии предоставил Птолемей. Ты, главное, не нервничай, это вредно». «Можешь сказать, что стряслось? Сколько я провалялся в реаниматоре? День недели сегодня какой?» «Вторник», — пожал плечами андроид, проигнорировав другие вопросы. «О, к нам гости». За спиной Сигурда разошелся шлюз диафрагма. Точнее, в стене неожиданно появилось овальное отверстие высотой в рост человека. Сиг, уловив мой потрясенный взгляд, поспешил откомментировать. «Это необычный металл. Колония биомеханических наноорганизмов. Даешь сигнал, они расступаются. А когда молекулы наноботов вновь соединяются, монолит, не прошибешь тактическим лазером. Удобная штука. В отличие от стандартных силовых полей, наноорганизмы не используют много энергии». И уже громче. «Добрый вечер, господа. Позвольте представить вам господина Казакова». Их было двое. Первый, невероятно мрачный, густобровый офицер со знаками различия капитана и эмблемами медицинской службы. Форма необычная. Покрой такого типа я раньше не встречал. Черные серебром цвета ВКК сохранены, но вместо уставного комбинезона я увидел китель без пуговиц. На липучках, что ли? Галифе с красным лампасом, высокие начищенные сапоги и кепи с крошечной кокардой. 4 звездочки на маленьких погонах с металлическим кантом расположены необычно. Близко, прямиком на широком просвете. Что за чепуха? Второй, наоборот, носил вполне знакомый зеленовато-бурый камуфляж. Курточка и штаны с накладными карманами. Парень проигрывал в росте длинному капитану-доктору. Я бы назвал его компактным. Не очень высокий, но довольно крепкий. Соломенные волосы пострижены шапочкой. Так давным-давно не носят. Глаза пронзительно голубые, рожа скуластая и симпатичная. На первый взгляд не поймешь, он немец или русский, родившийся в северо-западных областях империи. Нет, все-таки истинный ариец. Наш человек всегда определит тевтона. Это заложено генетически. Срабатывает инстинкт. Взгляд у них другой. «Прекрасная работа!» Капитан говорил по-русски с каким-то неуловимым акцентом, кажется, прибалтийским. Господин офицер остановился неподалеку и осмотрел меня так, будто увидел подопытное животное. До нельзя неприятный взгляд. Профессионально оценивающий, холодный и не выражающий никаких эмоций. Сигурд, искусственный организм, гораздо более человечен. Руку даю на отсечение. Насколько я понимаю, объект адекватен? Результаты обследования? Я застыл, увидев реакцию Сиги. Андроид резко развернулся, сгреб в кулак ворот кителя капитана и прошипел в лицо. «Это тебе, сука, не объект, а господин штаб-офицер Казаков. Его никто не лишал звания и связанных с ним привилегий». Синтетик разжал пальцы. «Ясно?» «Сигурд», — окликнул андроида беловолосый. «Точно, немец. Выговор не перепутаешь. Прекрати!» Сиг отступил. На лице светится ярость. Или обида? Обида за меня? Ничего не понимаю. Удавка не зря уверял, что созданные им андроиды психологически приближены к человеку настолько, что возможны неадекватные для ИР действия. Старый бандит не пытался реконструировать библейскую душу, но позволил синтетикам ощутить себя в шкуре Homo sapiens. Ничего не скажу, удачный опыт. Центр эмоций, мимики, адаптированные логики, этики у Сигурда работали куда лучше, чем у некоторых людей натуральных. «Прошу извинить за использование неадекватных выражений», — худощавый капитан поправил воротничок и кивнул мне. «Выдержка у него на высоте». «Не хотел вас обидеть». «Ты живой?» — немец шагнул вперед и почему-то потрогал меня пальцем за предплечье. Улыбнулся. «Грандиозно! Я Юрген Витман. Очень рад». Подал руку, сжал мою ладонь, щадяще, без лишней грубости. Я ответил таким же легким пожатием. На большее сил не хватило. «Господин капитан, подойдите», — приглашающе махнул рукой Юрген. «Это твой лечащий врач», — Сигурд поморщился. «Калягин Дмитрий Алексеевич. Можешь встать?» «Попробую», — нерешительно сказал я. Чужие лица, Юргена и угрюмого Калягина, меня не особо смущали. В медслужбе ВКК работает не меньше 20 тысяч человек. «Ну-ка». Сик поддержал меня справа, Витман слева. Шаг, другой. «Отпустите». Я покачнулся, удержался на ногах и тихонечко зашагал вперед. Качало изрядно, как пьяного, но я не сдавался. И, кажется, победил. Обошел весь пятиугольник огромного 40 на 40 метров отсека. Вначале опирался левой рукой на стены и панели с тысячами индикаторов и подсвеченных вогнутых клавиш. Затем попробовал прогуляться самостоятельно. Сигурд наблюдал за мной бесстрастно. Капитан Калягин с живым интересом, а Юрген шагал за плечом, страховал. «Может, ты поесть хочешь?» Когда я приостановился, чтобы отдохнуть, сердце колотилось с удвоенной частотой, голова кружилась нестерпимо. Тихонько спросил немец. «Первые дни будешь кушать специальные смеси, потом можно употреблять обычную пищу». «Только не это!» — тяжело икнул я. Спустя мгновение меня окончательно скрутило и вытошнило черно-зеленой желчью. «Сиги!» С этим возгласом я окончательно потерял сознание, всем телом рухнув на руки подбежавшего андроида.